что растет рядом с лестницей, ведущей на проспект. Я рассматриваю причудливый, каждый раз как бы другой узор на саволановом ковре и думаю о том, что мой выбор давно сделан, а сама я его сделала или не мною и где-то вообще в другом месте все было решено, теперь уже не имеет никакого значения. В конце мая Ираклий приезжает в командировку на 2 дня освещать какое-то очередное малорезультативное межгосударственное мероприятие. Звонит из гостиницы и спрашивает, когда можно прийти. Ванечка сбежал с последнего урока. Еле-еле заставила его пообедать. Сидит, ждет. Я совсем не волнуюсь. 3-й раз подмела пол. 5-й раз смахнула пыль с мебели. Перетерла остатки фамильного серебра. Мне есть чем себя занять. Я совсем не волнуюсь. Вот теперь стою. Готовлю ужин. На звонок первым летит Ванечка. Он прилипает к Ираклию. Тычется ему в грудь лицом. Я выхожу в кухонном переднике и слегка развожу руками, показывая, что они мокрые. Символически обнимаю Ираклия поверх Ванечки. Мы не виделись. Сколько же мы не виделись? Несколько секунд мы смотрим друг на друга молча. Сначала мне кажется, что передо мной совсем другой человек. Резкие складки возле рта, морщинки вокруг глаз, лицо худое, обожженное какое-то. И только когда Ираклий знакомым жестом откидывает волосы со лба. 2 картинки, прошлое и настоящее, наконец-то совмещаются в одну. А когда он начинает говорить, все совсем становится на свои места. Изображение и звук совпадают. Судя по короткому облегченному вздоху Ираклия, тот же самый процесс узнавания меня пережил и он. Я делаю вид, что не заметил его быстрого взгляда по сторонам, но никаких даже относительных следов пребывания в доме мужчины он не находит, если только не считать его собственной куртки, висящей в прихожей на вешалке. Потом он, под радостные вопли Ванечки, разгружает сумку с гостинцами, а я все вожусь на кухне, а потом накрываю на стол. Когда зову садиться, Ираклия нет. Выхожу в прихожую, он стоит и примеряет собственную куртку. Она ему по-прежнему впору. И вообще он выглядит так, как тогда, на проспекте. И я побыстрее отвожу глаза. Мы долго ужинаем. Потом Ираклий смотрит на часы и говорит, что с этими белыми ночами совсем потерял счет времени. А я говорю, что постелю в маленькой комнате, оставайся. И Ванечка, уже собравшийся было пустить слезу, облегченно вздыхает и заставляет Ираклия еще раз рассказать все истории из нашей до Ванечкиной жизни. А потом, вроде не совсем к месту, Ираклий говорит. «Лучше бы я не видел эту свою куртку. Лучше бы ты ее спрятала или выбросила, наконец». Далась же ему эта куртка. Висит себе и висит. Никому не мешает. А он опускает лоб в ладони и продолжает, точно сам с собой разговаривает. Я знаю одну женщину, которая в прихожей вот так же. Только не куртка. Да и ты ее знаешь. Помнишь Софико, тетку моего отца? Мы с тобой были у нее однажды. Винтовая лестница в небо, помнишь? Еще бы я не помнила. Маленький двор в старом городе, балконы, увитые плющом, железная, узким серпантином закрученная лестница, и над всем этим невероятное жилье, какая-то надстройка над 5-м последним этажом, скворечник, повисший между землей и небом. А в нем сухонькая, седая, полупрозрачная женщина, которая смотрела не совсем в глаза собеседнику, а как бы немного выше, словно искала глазами небо над его головой. У Софико в прихожей стоят резиновые сапоги. Они стояли там всегда, сколько я себя помнил. Только когда подрос, я заметил, что сапоги эти очень большие, не ее размера. И тетушка, если наденет их, то просто утонет. К тому же я не видел, чтобы она их надевала, даже если шел дождь. Я спросил ее, что это за сапоги, и она ответила, что это сапоги Петра, а больше ничего не сказала. Потом я стал спрашивать отца, и он мне рассказал такую историю. Тетушка Софико с детства была выдумщицей и фантазеркой. Она хотела стать летчицей. Тогда, в середине 30-х, авиация была в большой моде. В семье про нее говорили, наша Софико все время витает в облаках. После войны в конце 40-х Софико арестовали. Якобы она состояла в какой-то группе, которая хотела свержения существующего строя. Они там якобы порешили на своих собраниях, что через 10 лет после революции власть в стране была узурпирована преступниками. Может, какие-то подобные разговоры тетушка и впрямь вела. Она до сих пор считает, что ленинские идеи были искажены. Смешно, правда? Недаром же про Софико говорят, что она витает в облаках. Софико отбывала свой срок в Инте, в женском лагере. Каждый день их водили на работу. Тогда они рыли котлован для электростанции. И вот однажды в колонии мужчин-арестантов возвращавшихся с рудника, она увидела Петра —